Игорь Жуков. Игра в бабочку. Маленькая девочка по полю порхала, маленькая девочка в бабочку играла. Старенькая бабушка по полю порхала, старенькая бабушка в бабочку играла. Вот над полем бабочка повстречалась с бабочкой, и порхают парочкой с бантиком и с палочкой.